Не в характере Хора было насильно лезть в дела других. Впрочем, это относилось и к Лоуренсу. Но все же она беспокоилась о разных вещах больше, чем многие иные. Все вместе делало ситуацию довольно деликатной. Она была умна и временами капризна, отчего могла казаться себелюбивой. Но истина заключалась в другом. Хора была не из тех, кому непременно нужно высказать свое мнение, когда его не спрашивают, или когда у других проблемы. При этом она была совсем не прочь прийти кому-нибудь на помощь. Более того, была этому только рада. Однако сдержанность не позволяла ей предлагать помощь, когда ее об этом не просили. Лоурен стал это осознавать, когда их пара превратилась в троицу. И он получил возможность наблюдать со стороны за тем, как Хора ведет себя с другими. Конечно, как только Лоуренс понял это по ее отношению к Коулу и задумался, не относится ли то же самое и к нему, он обнаружил множество признаков. Она так часто ела его поедом за толстокожесть. Но увидев правду, Лоуренс понял, что он и впрямь был толстокож. Не то чтобы в качестве искупления, но все же он с тех пор стал давать ей во время трапез чуточку большие порции. Хора, конечно, это замечала и делала кислое лицо, будто говоря, не стоило беспокоиться. Поэтому их путешествие проходило немного более неловко и молчаливо, чем обычно. Оживилось оно лишь тогда, когда им повстречалась компания рыбаков, вытягивающих сети. «И раз!» Начал ритмично бить барабан. И под этот бой множество мужчин принялось тянуть громадную сеть, установленную поперек реки. Были также люди, стоящие перед самой сетью, и молотящие по воде палками. И были люди в дорожном платье, которые, подобно Лоуренсу и его спутникам, смотрели на все это с берега. Поскольку река принадлежала местному землевладельцу, из нее нельзя было брать рыбу по своей прихоти. Меж рыбаков виднелось немало солдат с короткими копьями, суровыми лицами и пергаментом, на котором они записывали, сколько рыбы было поймано. Рыбой будут наполняться бочки и бадьи, стоящие наготове в повозках. Потом эти бочки и бадьи пометят известью, и повозки, как только наполнятся, отъедут. Река была очень судоходная, и рыбаки, скорее всего, выбрали это место за удаленность от городов. Посмотрев вверх по течению, Лоуренс увидел причалы. Там, похоже, останавливали все лодки, давая закончить лов. Чем дальше вытягивали сеть, тем она становилась тяжелее. Соответственно, бой барабана и возгласы людей тоже становились громче. Лоуренс кинул взгляд назад, в повозку. Оба его спутника стояли и наблюдали за ловом с неподдельным интересом, сжав кулаки. С последним, самым громким выкриком, сеть полностью оказалась на суше. Она трепыхалась, точно в ней был громадный сом. Похоже, несмотря на холодное время года, рыба попалась крупная. Жизнь в реке позволяла ей не заботиться о пропитании. Еда в изобилии падала с проплывающих лодок. С победными криками рыбаки сгрудились вокруг добычи. К этим возгласам рыбаков, старающихся быть у сети первыми, примешались сердитые выкрики солдат и радостные вопли зевак. В общем, суматоха поднялась большая. Были ведь еще и звуки бьющейся рыбы, и звуки, с какими ее переваливали в бочке, и звуки отъезжающих повозок. Приятная, уютная суматоха. Лоуренс и его спутники долго лицезрели один и тот же холодный, безжизненный пейзаж. И вот, наконец, перед ними возникло первое проявление жизни и даже оживление. Быть может, поэтому все наблюдавшие были так довольны. Когда последняя повозка отправилась в путь, раздались аплодисменты. Даже Хора с Коулом радостно захлопали, хоть и не понимали почему. Лоуренс подобрал с дна повозки кусочек вяленого мяса и повернулся к своим спутникам. «Вы двое, лучше приготовьтесь». Приготовиться?» Хора с Коулом удивленно посмотрели на него. «Торжественно объявляю сию рыбную охоту завершенной. Его светлость Осборн своей милостью дарует оставшуюся рыбу всем людям!» Зычно объявил один из солдат, взметнув копье вверх. Тотчас люди, сидевшие на берегу то тут, то там, и глазевшие на рыбу, вскочили на ноги, будто ждали этого момента. Когда они добежали до реки, на земле у кромки воды глотало воздух еще много рыбы. Землевладелец, должно быть, решил, что если поделится с людьми малой толикой пойманной рыбы, это удержит их от соблазна ловить самим. Когда людям дарят уже пойманную рыбу, даже группа паломников с радостью ухватится за такую возможность. И мужчины, и женщины скинули плащи и принялись собирать рыбу в подолы своих одежд. Хора с Коулом переглянулись и, разом скинув обувь, ринулись босиком к реке. Хора, похоже, не беспокоилась даже о том, что ее хвост на краткий миг показался из-под балахона. Наблюдая за ними со смесью удовольствия и раздражения, Лоуренс оторвал от своей полоски мяса жилу, отбросил ее в сторону, а потом присоединился к группе людей, греющихся у костра. Ужин в этот вечер случился рано. Состоял он из свежепойманной рыбы, обсыпанной солью и зажаренной на костре. Хора и Коул словно соревновались, кто съест больше. Их манеры не отличались изысканностью. Но главное, трапеза получилась очень радостной.